Аметист. Лучшие разновидности аметиста отличаются насыщенным фиолетовым цветом, абсолютно прозрачны и искрятся. Этот камень наиболее глубоко работает с подсознанием. Начните знакомство с аметистом с ношения на шее нитки бус диаметром 4-6 мм каждая. В течение первых нескольких недель носите бусы ежедневно по 6-8 часов или надевайте на ночь. Это прекрасный способ установить связь с подсознанием. Работая с аметистом, следует заранее его программировать. Например, запрограммировать его на восстановление нарушенных зрительных функций в течение 30 дней. Думайте об этом, надевая ожерелье на шею днем или перед сном. И он начнет работать, восстанавливая нарушенные связи между органом зрения и внутренними органами. Через некоторое время вы заметите улучшение зрения. Некоторым большую пользу приносит ношение бус, надеваемых на лоб. Такое размещение направляет воздействие аметиста на мозг и ментальную оболочку, пробуждая и область зрения. Такое ношение бус рекомендуется во второй половине дня, к вечеру, по 15-30 минут ежедневно.